Глава 36, в которой рассказывается о других радостных событиях, случившихся на постоялом дворе. В это время хозяин, стоявший у дверей постоялого двора, сказал: «Вот подъезжает компания отборных гостей. Если они остановятся здесь, гаудеамус тенемус, будем радоваться». «Что это за люди?» — спросил Корденио. «Четверо верховых», — ответил хозяин, — «и едут они на коротких стременах, с копьями и щитами в руках, и все с черными масками на лице, а среди них женщина вся в белом, на дамском седле, тоже с маской на лице, и еще двое пеших слуг». «Они очень близко?» — спросил священник. «Так близко», — ответил хозяин, — «что уже подъезжают». Услыхав это, Доротея закрыла себе лицо, а Корденио ушел в комнату Дон Кихота. И едва они успели это сделать, как к постоялому двору подъехали те, о которых говорил хозяин. Четверо всадников, с виду стройные и изящные, спешились и подошли к даме, чтобы снять ее с седла. Один из них, взяв ее на руки, посадил на стул, стоявший у входа в комнату Дон Кихота, куда скрылся Корденио. Во все это время ни сеньора и никто из ее спутников не сняли с себя масок и не произнесли ни слова. Только, садясь на стул, женщина испустила глубокий вздох и уронила руки, как больной и теряющий сознание человек. Между тем слуги отвели лошадей в конюшню. Увидав это, священник, желая знать, какие это явились люди в такой одежде и столь молчаливые, пошел вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать. Слуга ответил: «По чести, сеньор, я не сумею вам сказать, что это за люди. Знаю только, что они, по-видимому, знатные сеньоры, и в особенности тот, который снял с лошади даму. Говорю это потому, что все остальные относятся к нему с уважением и делают все, что он желает и приказывает». «А сеньора кто она такая?» — спросил священник. «И этого не могу вам сказать», — ответил слуга, — «потому что всю дорогу я не видел ее лица, хотя слышал много раз, как глубоко она вздыхала и издавала такие стоны, что казалось, с каждым из них она готова испустить дух. Неудивительно, если мы не знаем больше того, что я сейчас вам сказал, так как мой товарищ и я, мы не более двух дней сопровождаем этих господ. Когда мы встретили их по дороге, они попросили и уговорили нас идти с ними до Андалузии, предложив хорошо нам заплатить». «Слышали вы, как зовут кого-нибудь из них?» — спросил священник. «Нет, не слышали», — ответил слуга. «Так как все они едут столь молчаливо, что это просто удивление, и раздаются только вздохи и всхлипывания бедной сеньоры, возбуждающие в нас жалость, и мы твердо уверены, что куда бы ее ни везли, ее везут насильно. Насколько можно судить по ее одежде, она монахиня или скоро сделается ею, последнее еще вероятнее. Быть может, именно потому, что ей против воли приходится идти в монастырь, она и едет такая грустная и печальная». «Все может быть», — сказал священник, и, оставив их, вернулся туда, где была Доротея, которая, услыхав, что дама в маске вздыхает, движимая врожденным ей состраданием, подошла к ней и сказала: «Что с вами, сеньора моя? Что болит у вас? Может быть, это нечто такое, что женщины привыкли и умеют облегчать? В таком случае от всей души предлагаю вам мои услуги». На эти слова огорченная сеньора ответила молчанием, и хотя Доротея еще настойчивее возобновила предложение своих услуг, дама, тем не менее, продолжала безмолвствовать, пока, наконец, замаскированный кавальера, тот, о котором слуга говорил, что все остальные повинуются ему, не подошел и не сказал Доротее: «Не трудитесь, сеньора, предлагать что бы то ни было этой женщине, так как не в ее обычаях быть благодарной за то, что для нее делают, и не старайтесь добиться от нее ответа, если не желаете услышать из ее уст какую-нибудь ложь». «Никогда я не говорила лжи!» — воскликнула в это мгновение та, которая до тех пор молчала. «Напротив, от того, что я всегда была правдива и чужда лживых уверток, я и навлекла на себя столь великое мое несчастье. Призываю вас самих свидетельствовать об этом, потому что именно моя искренняя правдивость делает вас вероломным и лжецом». Корденио ясно и отчетливо услышал эти слова, находясь вблизи той, которая их произнесла, потому что его отделяла от нее лишь дверь комнаты Дон Кихота. И как только он услышал эти слова, он громко вскрикнул: «Помоги мне, Боже, что я слышу? Чей голос дошел до моего слуха?» При этом восклицании сеньора в маске вздрогнула, повернула голову и, не видя, кто говорит, встала, направляясь в соседнюю комнату. Но, заметив это, ее спутник остановил ее и не дал ей сделать ни шагу. От волнения и внезапного движения маска из тафты упала с ее лица и обнаружила изумительную и необычайную красоту его, хотя оно было бледно и выражало испуг, так как, словно что-то отыскивая, глаза ее обращались во все стороны с такой стремительностью, которая придавала ей вид сумасшедшей. Эти проявления горя вызвали у Доротеи и всех, кто смотрел на нее, величайшую к ней жалость, хотя никто и не знал причины столь странного ее поведения. Ее спутник крепко схватил ее за плечи и был так занят этим делом, что не мог удержать маску из тафты, падавшую с его лица, и она действительно упала. Доротея, обнимавшая сеньору, увидела, подняв глаза, что тот, который тоже ее держит в своих объятиях, был ее супруг, Дон Фернандо. Едва она узнала его, как из самой глубины ее груди вырвался продолжительный и жалостный стон. Она упала навзничь, лишившись чувств, а если бы около нее не оказался цирюльник, подхвативший ее на руки, она грохнулась бы на пол. Тотчас же бросился к ней священник и снял с нее вуаль, чтобы обрызгать ее водой, а лишь только он открыл ее лицо, Дон Фернандо, потому что это он держал за плечи ту другую, узнал Доротею и словно обмер. Тем не менее, он не выпускал из рук Люсинды, которая старалась вырваться из его объятий, узнав по голосу Корденио, как и он узнал ее по голосу. Услыхав стон Доротеи, когда она упала в обморок, Корденио, думая, что это Люсинда, выбежал в испуге из комнаты Дон Кихота, и первое, что он увидел, был Дон Фернандо, державший в объятиях Люсинду. Дон Фернандо тотчас же узнал Корденио, и все трое, Люсинда, Корденио и Доротея, стояли в безмолвном изумлении, почти не понимая, что с ними случилось. Все они молчали и смотрели друг на друга, Доротея на Дона Фернандо, Дон Фернандо на Корденио, Корденио на Люсинду, Люсинда на Корденио. Первое, прервавшая общее молчание, была Люсинда, которая обратилась к Дону Фернандо с следующими словами: «Оставьте меня, сеньор Дон Фернандо, хотя бы только из чувства собственного достоинства, если не по другим причинам, и дайте мне прильнуть к ограде, для которой я плющ, к опоре, от которой ни ваша докучливость, ни угрозы, ни обещания, ни подарки не могли оторвать меня. Вы видите теперь, какими неожиданными и для нас таинственными путями небо привело меня к моему истинному супругу, и вам хорошо известно ценой тысячи тяжелых испытаний, что только одна смерть в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же столь громогласное объяснение мое превратит, если вы ни на что другое не способны, вашу любовь ко мне в бешенство и расположение ваше в гнев. Отнимите у меня жизнь, так как, потеряв ее на глазах моего дорогого супруга, я буду считать, что прожила недаром. Быть может, смерть моя убедит его в том, что я сохранила ему верность до последнего трепетания жизни. Между тем Доротея очнулась от своего обморока и слышала все, что говорила Люсинда, из слов которой она узнала, кто она такая. Но, видя, что Дон Фернандо не выпускает Люсинду из своих объятий и не отвечает на ее просьбу, она собрала все свои силы, встала и, опустившись на колени перед Доном Фернандо, проливая ручьи горьких и очаровательных слез, заговорила таким образом. «Если, сеньор мой, лучи этого омраченного солнца, которое ты держишь в своих объятиях, не ослепили и не затмили твои глаза, ты увидел уже теперь, что перед тобой на коленях стоит несчастная, пока тебе это будет угодно, и горестная Доротея. Я — та смиренная крестьянка, которую ты по своей доброте или же из прихоти захотел поднять на такую высоту, чтобы она могла назваться твоею. Я та, которая, огражденная пределами невинности, вела счастливую жизнь, пока на призыв твоего неотступного ухаживания и твоей, казалось, искренней и сильной страсти не раскрыла дверей своего уединения и не передала тебе ключей от своей свободы. Дар, принятый тобой со столь малой признательностью, ясным доказательством, чему служит то, что я была вынуждена очутиться здесь, в этом месте, где тебе пришлось встретиться со мной, а мне увидеть тебя в том положении, в каком я тебя вижу. Но, тем не менее, я не желала бы, чтобы ты вообразил, будто я пришла сюда путем моего бесчестия, так как привели меня сюда только горе и скорбь о том, что я забыта тобой. Ты желал, чтобы я была твоей, и желал это так рьяно, что если бы теперь ты и захотел, чтобы этого не было, невозможно тебе перестать быть моим. Прими во внимание, сеньор мой, что безграничная любовь моя к тебе может служить вознаграждением за красоту и знатность той, ради которой ты покинул меня». Ты не можешь принадлежать Люсинде, потому что ты мой, и она не может быть твоей, потому что она принадлежит Карденио. Тебе, подумай о том, окажется легче принудить себя полюбить ту, которая тебя боготворит, чем заставить ту, которая тебя ненавидит, полюбить тебя. Ты воспользовался моею опрометчивостью. Ввел в искушение мою добродетель, мое происхождение было небезызвестно тебе, и ты хорошо знаешь, как уступила я твоим желаниям. Нет ни причины, ни повода ссылаться тебе на какой-либо обман, и раз это так, как оно и есть, и ты христианин и рыцарь, зачем же ты окольным путем стольких уверток откладываешь довести до конца мое счастье, положив ему начало? И если ты не хочешь, чтобы я была тем, что я есть, твоей истинной и законной женой, по крайней мере, люби меня и возьми к себе рабыней, лишь бы только быть в твоей власти, и это я сочту за счастье и блаженство. Не допускай, покинув и отказавшись от меня, чтобы на всех перекрестках говорили и распространялись слухи о моем бесчестии. Не уготовь такой печальной старости моим родителям, это было бы плохой наградой за верную службу, которую они, как добрые вассалы, всегда несли твоим родителям. Если тебе кажется, что ты унизишь кровь свою, смешав ее с моею, подумай о том, как мало или вовсе нет знатных родов на свете, которые не шли бы тем же путем, и не происхождение женщины принимается в расчет в славных родах, тем более, что истинное благородство заключается в добродетели. И если ее не хватает у тебя, раз ты отказываешь в том, что мне принадлежит по справедливости, у меня окажется больше прав на благородство, чем у тебя. Наконец, сеньор, скажу в заключении. Желаешь ли ты или не желаешь, я твоя жена, свидетелями чего слова твои, которые не должны и не могут быть лживы. если ты гордишься тем, за что пренебрегаешь мною. Свидетелями будут и подпись твоя, и небо, которое ты сам призывал удостоверить данные тобой обещания. Но даже если б все эти свидетели молчали, не молчала бы твоя совесть, голос, который ни для кого не слышный, раздавался бы громко среди веселий твоих, повторяя ту истину, которую я сказала тебе, и нарушая лучшие твои удовольствия и радости. Эти и тому подобные доводы привела огорченная Доротея с таким глубоким чувством и с такими горькими слезами, что даже у спутников дона Фернандо, как и у остальных присутствующих, навернулись слезы. Дон Фернандо слушал ее, не отвечая ни слова, пока она не умолкла и не разразилась такими рыданиями и вздохами, что нужно было бы иметь железное сердце, чтобы не тронуться выражением такого горя. Люсинда смотрела на Доротею, чувствуя не менее сострадания к ее несчастью, чем удивленной ее умом и красотой. Ей хотелось подойти к ней и сказать несколько слов утешения, но она не могла освободиться из рук дона Фернандо, который все еще крепко держал ее. После того, как она довольно долго и пристально смотрела на Доротею, он, исполненный смущения и раскаяния, раскрыл руки и, отпустив Люсинду, сказал: «Ты победила, прекрасная Доротея! Ты победила, так как невозможно, чтобы у кого-нибудь хватило духа отрицать столько истин, подкрепляющих одна другую». В состоянии изнеможения, в котором находилась Люсинда, она чуть было не упала, когда ее отпустил дон Фернандо, но Карденио, бывший вблизи, так как он стоял за плечами дон Фернандо, чтобы тот не видел его, отбросив всякий страх и готовый на всякую опасность, кинулся к Люсинде, чтобы поддержать ее, и, приняв ее в свои объятия, сказал: «Если милосердному небу угодно, и оно желает, чтобы ты нашла некоторое успокоение, неизменное, верное и прекрасное, сеньора моя, нигде, думается мне, не найдешь ты его более надежным, чем в этих объятиях, которые теперь раскрылись для тебя, как они раскрывались, и в те дни, когда еще судьбе угодно было, чтобы я мог называть тебя своей». При этих словах Люсинда подняла глаза на Карденио и начала с того, что узнала его по голосу, теперь удостоверившись зрением, что это он, почти вне себя и не обращая внимания ни на какие приличия, обвела руками его шею и, прильнув лицом к его лицу, сказала: «Да, вы, сеньор мой, вы истинный повелитель этой вашей пленницы, сколько бы враждебная судьба не противодействовала тому и сколько не обрушивалось бы угроз на эту жизнь, поддерживаемую только вашей жизнью». Это было странное зрелище для дона Фернандо и для всех присутствующих, изумленных столь непредвиденным происшествием. Доротее показалось, что дон Фернандо побледнел и имеет намерение мстить Карденио, так как она видела, что он сделал движение рукой, будто хочет взяться за рукоять меча. Лишь только у нее мелькнула эта мысль, она с неимоверной быстротой обняла его колени, целуя их и прижимаясь к ним так крепко, что он не мог двинуться, и, не прерывая своих слез, сказала ему: «Что намерен ты делать при этом столь неожиданном событии? Ты — единственное мое убежище. У ног твоих твоя супруга, а та, которую ты желал бы, чтобы она была ею в объятиях своего мужа. Подумай, хорошо ли или возможно ли тебе разрушить то, что небо устроило? Или приличествует ли тебе желать возвысить до себя и поставить на одном уровне с тобой ту, которая, презрев всякие препятствия, полагаясь на свою правоту и постоянство, на глазах у тебя орошает слезами любви лицо и грудь своего истинного супруга? Прошу тебя ради Бога и умоляю ради собственного твоего достоинства. Пусть это заявление, сделанное во всеуслышание, не только не воспламенит твоего гнева, а, напротив, так укротит его, что ты спокойно и мирно, без всякого препятствия с своей стороны дозволишь этим двум влюбленным наслаждаться спокойствием и миром все время, пока небу будет угодно даровать их им. Этим ты докажешь великодушие твоего возвышенного благородного сердца, и свет увидит, что над тобою имеет больше власти разум, чем страсти. Пока Доротея говорил это, Кордения, хотя он и держал в своих объятиях Люсинду, не спускал глаз с дона Фернандо, решив защищаться, если увидит, что тот делает какое-либо угрожающее движение, и оказывать сопротивление всем, кто бы ни напал на него, даже если бы это и стоило ему жизни. Но в это время к дону Фернандо подошли его друзья, а также священник и цирюльник, присутствовавшие при всем происходившем, не исключая и доброго Санчо Пансо, и все они окружили дона Фернандо, умоляя его не оставить без внимания слез Доротеи, и если то, что она говорит, правда, в чем они не сомневаются, не допустить, чтобы она обманулась в справедливых своих надеждах. Пусть он подумает о том, что не случайно, как могло бы показаться, а по особому предопределению неба все они встретились в таком месте, где меньше всего можно было ожидать этого, и не упускал бы из виду, — добавил священник, — что только смерть может разлучить Люсинду с Корденио, и хотя бы их разлучило острие меча, они сочли бы свою смерть счастливой. В непоправимых же случаях верх мудрости в том, чтобы, преодолевая и побеждая самого себя, выказать великодушное сердце, дав по собственной доброй воле двум этим влюбленным разрешение наслаждаться счастьем, которое небо уже даровало им. Пусть вместе с тем он бросит взгляд также на красоту Доротеи и увидит, что в этом отношении лишь очень немногие, или, вернее, ни одна женщина в мире не может сравниться с нею, а тем более превзойти ее, и что к ее красоте присоединяется еще скромность и беспредельная любовь к нему. А главное, пусть он вспомнит, если гордится тем, что он рыцарь и христианин, он не может не сдержать данного им слова, а, сдержав его, исполнит свой долг перед лицом Бога и заслужит одобрение благомыслящих людей, которые знают и хорошо понимают, что исключительное право красоты, хотя бы ею была одарена личность самого скромного происхождения, если только она соединена с целомудрием, возвысится до какого угодно звания и положения без малейшего уничижения для того, кто ее возвысил до себя и уравнял с собою. И если исполняются могущественные требования страсти, лишь бы в них не замешался грех, нельзя обвинять того, кто им подчиняется. Словом, они к этим доводам добавили еще и другие, и их было столько, что мужественное сердце дона Фернандо, все же питавшееся благородной кровью, смягчилось и признало победу над собой истины, которые он не мог отрицать, хотя бы и желал. В доказательство того, что он сдался и уступил доброму совету, с которым к нему обратились, он наклонился к Доротее и, поцеловав ее, сказал: «Встаньте, сеньора моя, так как нехорошо, чтобы лежала у ног моих та, которую я ношу в своем сердце. И если я до сих пор не дал доказательств того, что говорю, быть может, это случилось по велению неба, чтобы, увидев постоянство, с которым вы меня любите, я сумел ценить вас, как вы того заслуживаете. Все, что я у вас прошу, это не укоряйте меня за мои дурные поступки и мое пренебрежение к вам, потому что та же жгучая сила и причина, побудившая меня сделать вас своей, вынудила меня стараться не быть вашим. А что это правда? Обернитесь и взгляните в глаза теперь уже счастливой Люсинды, и в них вы найдете извинение всех моих заблуждений. А так как она нашла и достигла того, чего желала, и я нашел в вас исполнение моих желаний. Пусть она живет спокойно и довольно долгие и счастливые годы со своим Корденио, как я буду молить небо, дозволив мне прожить их с моей Доротеей». С этими словами он опять поцеловал ее и прижался лицом к ее лицу с такой искренней нежностью, что ему стоило большого труда сдержаться, чтобы слезы не явились несомненным признаком его любви и раскаяния. Но Корденио и Люсинда не сдержали своих слез, так же, как этого не сделали и почти все присутствовавшие, которые стали их проливать в таком изобилии, одни радуясь своему счастью, другие чужому, что могло показаться, будто на них обрушилось какое-нибудь великое и тяжелое горе. Даже и Санчо Панса. И тот плакал, хотя он потом и говорил, что заплакал, только убедившись, что Доротея не оказалась, как он это думал, королевой Микомикона, от которой он ждал столько милостей. Еще некоторое время продолжалось вместе со слезами общее изумление, и затем Корденио и Люсинда подошли к дону Фернанду, опустились перед ним на колени и благодарили его за оказанную им милость в таких утонченно любезных выражениях, что дон Фернандо не знал, что ответить им. Итак, он поднял их и поцеловал с большой учтивостью и нежностью. После того он попросил Доротею рассказать ему, как она очутилась здесь, так далеко от своего родительского дома. В коротких и удачно подобранных выражениях сообщила она ему все то, что перед тем рассказала Корденио. Дону Фернандо его спутникам рассказ ее очень понравился, и они были бы готовы еще долго слушать ее, так увлекательно умела Доротея передать повесть своих страданий. Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил случившееся с ним после того, как он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что она жена Корденио и не может быть его женой. Он рассказал, что хотел тогда убить ее и сделал бы это, если бы ее родители не удержали его, а затем он ушел из их дома смущенный и рассерженный, решив отомстить при более удобном случае. На следующий день он узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что никому не известно, куда она бежала. Наконец, через несколько месяцев дошло до его сведения, что она находится в монастыре и желает остаться там всю жизнь, если ей не удастся провести ее с Корденио. Как только он узнал об этом, он сговорился с тремя кабальеросами и отправился с ними в монастырь, где находилась Люсинда. Но не захотел говорить с ней, опасаясь, что если узнают о его приезде, монастырь будет лучше охраняться. Итак, дождавшись дня, когда дверь в монастырь оказалась открытой, он поставил двух своих товарищей сторожить у этих дверей, а с третьим вошел в монастырь, отыскивая Люсинду, которую застал в монастырском коридоре, разговаривающей с монахиней. Он схватил ее, не дав ей времени сопротивляться, и отвел в такое место, где можно было запастись всем необходимым, чтобы увести ее дальше. Все это они могли проделать в полной безопасности, потому что монастырь стоял в поле, вдали от города. Рассказал он также, что Люсинда лишь только увидела себя в его власти, упала в обморок, а когда пришла в себя, только и делала, что плакала и стонала, не произнося ни слова. И таким образом, сопровождаемые молчанием и слезами, они добрались до этого постоялого двора, что означало для него, как оказалось, добраться до небес, где все земные невзгоды прекращаются, и всем им наступает конец. Глава 37. В которой продолжается история знаменитой принцессы Микомиконы с другими забавными приключениями. Все это слышал Санчо с немалой болью в душе, видя, что надежды его на получение графского или иного почетного титула исчезают и обращаются в дым, и что прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а великан — в Дона Фернандо, в то время как его господин покоится сладким сном, совершенно не заботясь о происходящем вокруг него. Доротея все еще не могла поверить, что выпавшее на ее долю счастье не приснилось ей. Подобные же мысли осаждали ум Карденио, и Люсинда была в таком же настроении, а Дон Фернандо благодарил небо за оказанную ему милость и за то, что оно извлекло его из запутанного лабиринта, где он чуть было не потерял честь и душу. Словом, все находившиеся на постоялом дворе были довольны и рады счастливому исходу столь трудных и казавшихся безнадежными обстоятельств. Священник, как человек умный, осветил все случившееся, как следовало, и поздравил каждого с достигнутым им счастьем. Но более всех радовалась и торжествовала хозяйка постоялого двора, потому что Карденио и священник обещали ей заплатить за весь нанесенный ущерб и все убытки, причиненные ей Дон Кихотом. Один только Санчо, как уже сказано, был огорчен, опечален и несчастлив. Итак, он с унылым видом вошел к своему господину, который только что проснулся, и сказал: «Сеньор печального образа, ваша милость может теперь спать сколько угодно. Не заботьтесь о том, чтобы убить великана и вернуть принцессе ее королевство, потому что все уже сделано и совершено». «Охотно верю этому», — ответил Дон Кихот, — «так как у меня с великаном была самая чудовищная и ожесточенная схватка, какая навряд ли еще произойдет в моей жизни. И от одного удара наотмашь, кряк, голова его полетела на пол, и столько хлынуло крови, что ручьи ее текли по земле точно вода». «Точно красное вино, следовало бы лучше сказать, вашей милости», — ответил Санчо, — «потому что вам надо знать, если это еще неизвестно вашей милости, что убитый великан — проткнутый бурдюк, кровь — три ведра красного вина в его утробе, а отрубленная голова — блудница, которая меня родила, и пусть все это вместе поберет сатана». «Что ты говоришь, сумасшедший?» — возразил Дон Кихот. «В рассудке ли ты?» «Пусть милость ваша встанет, — сказал Санчо, — и увидит, какую прекрасную историю вы натворили и сколько вам придется заплатить, и увидеть королеву, превращенную в обыкновенную даму по имени Доротея. А другие происшествия, которые, если вы окунетесь в них, изумят вас». «Ничто в таком роде не изумит меня, — сказал Дон Кихот, — потому что, если ты хорошо припомнишь, еще и в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, я говорил тебе, что все случившееся здесь — волшебство, и не было бы ничего особенного, если бы теперь повторилось то же». «Всему этому я поверил бы, — сказал Санчо, — если б и подбрасывание меня вверх на одеяле оказалось в том же роде. Но оно не оказалось им, оно было в действительности взаправду. Я видел, что хозяин, который и теперь здесь, держал один конец одеяла и подбрасывал меня к небу весело и оживленно, с столь же громким смехом, как и большой силой. А там, где можно узнать людей, я считаю, хотя я и грешный и глупый человек, что нет никакого волшебства, а только много синяков и очень много незадачи». «Ну, хорошо, — сказал Дон Кихот, — Бог этому поможет, а ты дай мне одеться, и я выйду отсюда, так как желаю видеть те происшествия и превращения, о которых ты говорил». Санчо подал ему платье, а в то время, как он одевался, священник рассказал Дону Фернандо и остальным о безумии рыцаря и о той хитрости, которой они прибегли, чтобы сманить его с Пенопобре, где он воображал, что находится из-за пренебрежения к нему его дамой. Священник рассказал им также почти все приключения, о которых сообщал Санчо Пансо, и они изумлялись и смеялись немало, потому что им, как и всем другим, казалось, что это самый странный род помешательства, какой только может овладеть расстроенным мозгом. Священник сказал также, что ввиду счастливого события, случившегося с сеньорой Доротеей, приходится отложить дальнейшее выполнение их прежнего плана, и надо придумать и изобрести что-нибудь другое, чтобы можно было увезти Дон Кихота домой в село. Карденио посоветовал продолжать начатое, причем Люсинда могла бы взять на себя и разыграть роль Доротеи. — Нет, — сказал Дон Фернандо, — этого не надо, потому что я желаю, чтобы Доротея сама довела до конца свою выдумку. И если село этого доброго рыцаря не очень далеко отсюда, мне доставит большое удовольствие содействовать его излечению. — Оно не более чем в двух днях пути отсюда. Если бы оно было и дальше, я бы и туда с радостью поехал, лишь бы сделать столь доброе дело. В это время вошел Дон Кихот, вооруженный всеми своими доспехами, с шлемом Мамбрина на голове, хотя и изогнутым, со щитом, продетым на руку и опираясь на свой шест или копье. Дона Фернандо и остальных удивила столь странная фигура Дон Кихота, и, глядя на его лицо, длинное, сухое, желтое, на все эти несоответствующие друг другу части его вооружения и на его полную достоинство осанку, они молча ждали, что он скажет. А он, с величайшим спокойствием и серьезностью, устремив глаза на прекрасную Доротею, обратился к ней с такой речью. — Я извещен, прелестная сеньора, этим моим оруженосцем, что ваше величие унижено и звание ваше уничтожено, так как из королевы и знатной особы вы обратились в простую девушку. Если это случилось по распоряжению короля-чернокнижника, вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам необходимой и должной помощи, я скажу, что он не знал и не знает и половины о бедне, и был мало сведущ в рыцарских историях, потому что если бы он их читал так внимательно и продолжительно, как я читал и изучал их, то на каждом шагу видел бы, как другие, еще менее известные, чем я, рыцари, совершали куда более трудные подвиги. Ведь нет ничего особенного в том, чтобы убить великана, каким бы он ни был надменным, так как несколько часов тому назад я вступил с ним в бой и лучше замолчу, чтобы мне не сказали, что я лгу. Но время, разоблачитель всего на свете, заговорит, когда менее всего будем ждать этого. Вы вступили в бой с двумя бурдюками вина, а не с великаном, — сказал тогда хозяин двора. Но Дон Фернандо велел ему молчать и ни в коем случае не прерывать речи Дон Кихота, который продолжал таким образом. — Словом, я говорю, возвышенное и лишенное наследство сеньора, что если по причине, на которую я указал, отец ваш произвел эту метаморфозу с вашей особой, не придавайте этому никакого значения, потому что на свете нет той опасности, через которую не проложил бы себе путь мой меч, и с помощью его я низвергну вашего врага и возложу вам на голову корону вашего королевства. Ничего больше не сказал Дон Кихот и ждал, что ему ответит принцесса. А она, уже зная о решении Дона Фернандо, чтобы она продолжала играть свою роль, пока не довезут Дон Кихота до его села, ответила с большой важностью и непринужденностью. — Кто бы вам ни сказал, доблестный рыцарь печального образа, будто я изменилась и преобразилась по своему существу, сказал вам неправду, потому что я и сегодня остаюсь тем же, чем была вчера. Действительно, некоторые события произвели во мне перемену, так как они дали мне лучшее из всего, что я могла бы желать себе. Но, несмотря на это, я не перестала быть такой, какой была и раньше. и придерживаться тех же намерений, какие у меня всегда были, прибегнуть к доблести вашей храброй и непобедимой руки. Так что, сеньор, пусть милость ваша вернет моему отцу, от которого я произошла на свет, его честь и считает его человеком рассудительным и сведущим, потому что благодаря своей науке он нашел такой легкий верный путь помочь мне в моей беде. Если б не вы, сеньор, я думаю, что никогда бы я не достигла счастья, которого я достигла, а что сказанное мною верно, в этом могу сослаться на свидетельство всех присутствующих здесь. Нам остается только отправиться завтра утром в путь, так как сегодня нельзя было бы ехать далеко. Что же касается счастливого окончания дела, на которое я надеюсь, я полагаюсь на Бога и на ваше мужественное сердце. Вот что сказала умная Доротея, и Дон Кихот, выслушав ее, обернулся к Санчо и с видом сильнейшего негодования объявил ему: «Теперь я скажу тебе, Санчуэло, что ты самый большой плутище во всей Испании. Скажи, вор, бродяга, не ты ли говорил мне сейчас, будто эта принцесса превратилась в простую девушку по имени Доротея? И голова, которую я, как думал, отрубил у великана, та блудница, что родила тебя, и другие тому подобные нелепости, приведшие меня в величайшее смущение, когда-либо испытанное мною в жизни. Но клянусь...» И он поднял глаза к небу и стиснул зубы. «Я готов так разгромить тебя, что от этого поумнели бы отныне все лгуны-оруженосцы, сколько бы их ни было, у странствующих рыцарей!» «Успокойтесь, милость ваша, сеньор мой», — ответил Санчо. «Очень возможно, что я ошибся относительно превращения сеньора-принцессы Микомиконы. Что же касается головы великана или, по крайней мере, прорванных бурдюков и того, что кровь была красное вино, я не ошибаюсь, клянусь Богом, потому что бурдюки стоят прорванные у изголовья постели вашей милости, а в комнате целое озеро красного вина. Если же нет, вы узнаете это, когда вам придется жарить яйца в масле. Я хочу сказать, вы это увидите, когда его милость сеньор хозяин здешнего постоялого двора представит вам счет за убытки. Что же до остального, то есть, что сеньора королева осталась тем, чем была, я всей душой этому рад, потому что и я получу свою долю, как и всякий соседский сын». «Теперь говорю тебе, Санчо, — ответил Дон Кихот, — что ты глуп. Прости меня и довольно». «Довольно», — подтвердил Дон Фернандо, — «и ни слова больше об этом. А так как сеньора принцесса говорит, что нам следует ехать завтра, потому что сегодня уже слишком поздно, мы так и сделаем. Эту же ночь можно будет провести в приятной беседе до наступления дня, когда мы все поедем сопровождать сеньора Дон Кихота, так как желаем быть свидетелями доблестных и неслыханных подвигов, которые ему предстоит совершить, исполняя взятое им на себя великое предприятие. — Это мне следовало бы служить вам и сопровождать вас, — ответил Дон Кихот. — Очень вам признателен за оказанную мне милость и за ваше доброе мнение обо мне, которое постараюсь оправдать или заплачу за него жизнью и даже больше жизни, если б имел что-либо больше. Еще многими любезностями и предложениями услуг обменялись Дон Кихот и Дон Фернандо, но всему этому положил конец путешественник, который как раз в то время вошел на постоялый двор. Судя по одежде, он казался христианином, только что вернувшимся из страны мавров, так как на нем было нечто вроде кафтана из голубого сукна с короткими фалдами, полурукавами и без воротника, панталоны из голубого полотна и шапка того же цвета. Ноги были обуты в полусапоги цвета фиников, а мавританский короткий меч висел на перевязи, обхватывающей ему грудь. Позади него, верхом на осле, ехала женщина, одетая по-мавритански, с закутанным лицом и покрывалом на голове, сверх которого была надета маленькая шапочка из золотой парчи, а длинная мавританская мантия падала с ее плеч до ног. Мужчина был высокого роста, стройный, в возрасте немного более 40 лет, с смуглым лицом, длинными усами и окладистой бородой. Словом, вид его был таков, что, будь он лучше одет, его можно было бы принять за человека знатного и весьма хорошего происхождения. Войдя, он спросил отдельную комнату и, по-видимому, огорчился, когда ему сообщили, что такой нет на постоялом дворе. А затем, подойдя к той, которая по одежде казалась мавританкой, он снял ее с осла. Люсинда, Доротея, хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные новым и никогда не виданным ими костюмом, окружили мавританку. А Доротея, которая всегда была любезна, учтива и догадлива, заметив, что оба, и она, и ее спутник, огорчены отсутствием отдельной комнаты, сказала: «Не смущайтесь, сеньора, тем, что здесь нет никаких удобств. Это свойство всех постоялых дворов. Но, тем не менее, если вам угодно будет поместиться с нами, указывая на Люсинду, быть может, за все ваше путешествие вы не встретите столь радушного приема». Сеньора, закутанная покрывалом, ничего не ответила, а только встала с своего места и, скрестив руки на груди, наклонила голову и все туловище в знак благодарности. Из ее молчания они заключили, что, без сомнения, она мавританка и не умеет говорить на христианском языке. В это время вошел пленник, который до тех пор был занят другими делами, и, видя, что все окружили приехавшую с ним, а она на их вопросы ничего не отвечает, сказал: «Сеньоры мои, эта девушка почти не понимает нашего языка и говорит только на своем родном языке. Поэтому она не отвечала и не может ответить на то, что у нее спрашивали». «Мы не спрашиваем у нее ничего», — ответила Люсинда, — «а только предлагаем ей на эту ночь свое общество и часть комнаты, в которой мы устроимся и где она найдет все удобства, возможные в здешнем помещении, с тем доброжелательством, которое обязывает нас служить всем иностранцам, нуждающимся в наших услугах, в особенности же, если нуждается в них женщина». «За нее и за себя, — ответил пленник, — целую вам руки, сеньора моя, и, как и подобает, высоко ценю предлагаемую вами милость, которая при данных обстоятельствах и со стороны таких лиц, какими вы кажетесь, несомненно, весьма велика». — Скажите мне, сеньор, — спросила Доротея, — эта девушка христианка или мавританка, так как одежда ее и молчание заставляют нас предполагать, что она то, чем бы мы не желали, чтобы она была? — По одежде и происхождению она мавританка, но душой — величайшая христианка, потому что она исполнена сильнейшего желания сделаться ею. — Значит, она еще не крещена? — спросила Люсинда. — Не было времени для этого, — сказал пленник. — С тех пор, как она покинула Алжир, свою родину и место жительства, она не была еще в столь близкой опасности смерти, которая бы вынудила крестить ее, прежде чем она ознакомится со всеми обрядами, знать которые предписывается нашей святой матерью церковью. Но если Богу будет угодно, вскоре она примет крещение с торжественностью, подобающую ее званию, более высокому, чем может казаться по ее и моей одежде. Этими словами он возбудил во всех слушавших его желание узнать, кто такие мавританка и пленник, но никто не хотел спрашивать его об этом тогда же, хорошо понимая, что теперь им следует скорее доставить отдых, чем расспрашивать об их жизни. Доротея взяла мавританку за руку и, усадив ее рядом с собой, попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника, как бы спрашивая его, что они говорят и что ей надо делать. Он сказал ей на арабском языке, что ее просят снять с лица покрывало, и она может исполнить эту просьбу. И так она сняла вуаль и открыла лицо, до того прелестное, что Доротея нашла ее красивее Люсинды, а Люсинда красивее Доротеи. И все присутствовавшие признали, если б кто-либо мог по красоте сравниться с ними обеими, то только мавританка. А некоторые даже ставили ее в иных частностях, выше их. Но так как красота обладает прерогативой и особым преимуществом побеждать сердца и привлекать симпатии, тотчас же все почувствовали желание служить очаровательной мавританке и как-нибудь обласкать ее. Дон Фернандо спросил пленника, как зовут мавританку, и тот ответил, что имя ее Лела Сараида. Лишь только она услышала это, тотчас же она поняла, о чем спросили христианина, и поспешно, с милой резвостью воскликнула: «Нет, нет, Сараида! Мария, Мария!» — давая им понять, что ее зовут Мария, а не Сараида. Слова ее и горячность, с которой она произнесла их, тронули некоторых до слез, в особенности женщин, которые по природе нежны и сострадательны. Люсинда поцеловала ее с искренней любовью и сказала: «Да, да, Мария, Мария!» А на это мавританка ответила: «Да, да, Мария, Сараида, Маканде», что должно означать «нет». Между тем настала ночь, и по распоряжению тех, которые сопровождали дона Фернандо, хозяин двора употребил все заботы и усилия, чтобы как можно лучше приготовить ужин. А когда настало время, все уселись за длинный стол, какие бывают в людских, потому что на постоялом дворе не было ни круглого, ни квадратного стола. На верхнем конце и самом почетном месте усадили, хотя он и отказывался, Дон Кихота, пожелавшего, чтобы рядом с ним села, так как он ее покровитель, сеньора Микамикона, затем сели Люсинда и Сараида, а против них Дон Фернандо с Карденью, потом пленник и остальные кабальеросы, а рядом с дамами священник и цирюльник. И так они принялись весело ужинать, и их веселье еще более возросло, когда они увидели, что Дон Кихот, перестав есть и движимый подобного же рода вдохновением, как то, которое его побудило произнести столь длинную речь за ужином с казапасами, обратился к ним следующими словами: «Поистине, сеньоры мои, если хорошенько рассудить, великие неслыханные вещи видят те, кто принадлежит к ордену странствующего рыцарства. А если нет, кто из живущих на свете, войдя теперь в дверь этого замка и увидев нас, как мы здесь сидим, принял бы и счел нас за то, что мы есть на самом деле? Кто мог бы сказать, что эта сеньора, сидящая рядом со мной, великая королева, как это всем нам известно, и что я тот рыцарь печального образа, слава которого всюду провозглашается молвой? Не подлежит теперь уже сомнению, что это искусство и занятие превосходит все остальные, изобретенные людьми, и тем выше надо его ставить, чем большим опасностям оно подвержено. Прочь от меня те, которые скажут, что словесная наука выше оружия, так как я им объявляю, кто бы они ни были, что они не знают, что говорят. Довод, который такие люди обыкновенно приводят и на который они более всего опираются, тот, что умственный труд выше физического труда, и в военном деле упражняется только тело, как будто это занятие такое же, как и труд крючника, для которого исключительно требуется одна физическая сила, или как будто в том, что мы, занимающиеся им, называем военным делом, не включены также и подвиги мужества, для выполнения которых требуется большой ум, или как будто военачальнику, на попечении которого находится целая армия или защита осажденного города, не надо работать так же и духом, как и телом. А если нет, посмотрим, можно ли путем одной лишь физической силы угадать и проникнуть в намерения неприятеля, в его планы и военные хитрости, и избегнуть и предупредить затруднения и неминуемой опасности. Все это действие рассудка, в которых тело не принимает участия. А раз это так, и оружие тоже, как и словесной науки, требует ума. Посмотрим, какой из этих двух умов больше работает. Ум ли ученого или военного? А это можно узнать потому, к какому итогу и цели каждый из них стремится, так как то намерение следует ценить выше, которое поставило себе более благородную цель. Предмет и цель словесных наук, я не говорю здесь о богословских науках, конечная цель которых — направлять и вести душу к небу, потому что с такой бесконечной целью, как это, нельзя сравнить никакой другой. Я говорю о человеческих науках, цель которых — упорядочить воздаятельное правосудие и дать всякому то, что ему надлежит, вводить хорошие законы и следить за их исполнением. Цель, несомненно, великодушная, возвышенная и достойная великой похвалы, но не столь великой, как подобающая оружию предмет и конечная цель которого — мир, то есть величайшее благо, какого только могут пожелать себе люди в этой жизни. Вот почему первая благая весть, дошедшая до земли и до людей, была та, которую принесли ангелы в ночь, ставшую для нас днем, когда они пели в небесах «Слава Вышних Богу!» и на земле «Мир в человецах благоволение!» И привет, которому лучший из учителей земли и неба научил своих учеников и избранников, был, когда они входят в какой-нибудь дом, сказать «Мир дому сему!» Много раз он и сам им говорил: «Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, мир да будет с вами». Истинное сокровище и драгоценность, данное и завещанное такой рукой, сокровище, без которого ни на небе, ни на земле не может существовать счастье. Этот мир и есть истинная цель войны, а война и оружие — одно и то же. Итак, допустив эту истину, что цель войны — мир, и что цель эта стоит выше цели, к которой стремятся словесные науки, сравним теперь физические тяготы ученого с тяготами того, кто посвятил себя военному делу, и посмотрим, чьи тяжелее. Дон Кихот произнес свою речь таким образом и в столь соответственных выражениях, что никто из слушавших его тогда не мог принять его за сумасшедшего, а напротив, так как большинство из них были рыцари, причастные к военному делу, они слушали его с большим удовольствием, а он продолжал следующим образом. «Итак, говорю я, лишение учащегося или студента следующее, прежде всего бедность». Не потому, чтобы все студенты были бедны, а потому, что я хотел взять худший из случаев. А сказав, что студент испытывает бедность, мне кажется, что я все сказал о тяжелой его доле, потому что кто беден, нет у него ничего хорошего. Эта бедность донимает студента разными путями. То голодом, то холодом, то наготой, то всем этим вместе взятым. Но все же она не доходит до такой степени, чтобы он не ел вовсе, хотя бы ему пришлось есть несколько позже, чем полагается, и до его были бы остатки со стола богатых, или бы он испытывал верх студенческой бедности, то, что они между собой называют «хождением на суп». Для них всегда найдется где-нибудь у соседей жаровня с горящими углями или камин, у которого они могут, если не вполне согреться, когда им холодно, то, по крайней мере, хоть несколько отогреться, и, наконец, ночью они спят под кровом. Не хочу касаться других мелочей, как, например, недостатка рубашек, отсутствие изобилия башмаков, скудности и обветшалости одежды, а также не коснусь я и склонности их чрезмерно объедаться, когда счастливый случай пошлет им какую-нибудь пирушку. По этому пути, который я описал, трудному и суровому пути, спотыкаясь здесь, падая там, опять поднимаясь и вновь падая, достигают они той ступени, к которой стремятся. А раз они достигли своего, то мы видим, как многие, которые, пройдя через эти сирты и эти сциллы и харибды, точно их несла на крыльях своих благосклонная к ним судьба, я говорю, что мы видим, как они повелевали и управляли миром из своего кресла, променяв голод на сытость, холод на приятную свежесть, наготу на роскошные наряды, сон на циновках, на сладкий отдых на голландских простынях и парче. Награда, справедливо заслуженная их добродетелью. Но если их лишение сравнить с лишениями, испытываемыми сражающимися воинами, то они останутся далеко позади них, как я сейчас объясню вам. Глава 38, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон Кихотом по поводу оружия и словесных наук. Продолжая свою речь, Дон Кихот сказал: «Так как, говоря о студентах, мы начали с бедности ее проявлений, посмотрим теперь, богаче ли солдат. И мы увидим, что в самой бедности никто не беднее его, потому что он должен довольствоваться одним лишь несчастным своим жалованием, выплачиваемым поздно или никогда. Или же тем, что он награбит собственными руками с немалой опасностью для жизни и совести своей. При этом нагота его доходит иногда до того, что изрубленная куртка служит ему и парадной одеждой, и рубашкой, и, находясь в открытом поле среди зимы, он защищен от непогоды и стужи одним лишь дыханием своего рта. А так как оно выходит из пустого места, то я считаю достоверным, что оно должно выходить холодным, вопреки законам природы. Но думаете вы, пусть он подождет, пока наступит ночь, чтобы отдохнуть от всех этих неудобств в приготовленной для него постели? А она никогда не грешит тем, что узка, разве только по собственной его вине, потому что он может себе отмерить сколько хочет футов на земле и ворочаться здесь во все свое удовольствие, не боясь измять простынь. И вот после всего этого наступает для него день и час получить высшую степень в своем искусстве. Наступает день сражения, когда ему наденут на голову докторскую шапку с кисточкой, сделанную из корпии, чтобы вылечить рану от пули, которая, быть может, прошла у него через виски или же искалечила ему ногу или руку. Если же и этого не случилось, и милосердное небо сохранило его живым и невредимым, он, вернее всего, останется таким же бедным, каким был и прежде. И потребуется, чтобы одно сражение следовало за другим, одна битва за другой, и он из всех из них выходил победителем для того, чтобы несколько улучшилось его положение, а такие чудеса встречаются редко. Но скажите-ка мне, сеньоры, если вы когда-нибудь об этом думали, насколько число награжденных за военные действия меньше сравнительно с погибшими от них? Без сомнения вы ответите мне, что между ними не может быть сравнения, так как нельзя исчислить мертвых, а награжденных живых можно сосчитать тремя цифрами. Совершенно обратное мы видим среди прошедших курс наук, так как благодаря жалованию, я не хочу сказать побочным доходам, они имеют чем содержать себя. Следовательно, хотя труд солдата и больше, вознаграждение его куда меньше. На что мне могут возразить, что легче вознаградить 2000 ученых, чем 30 тысяч солдат, потому что первые вознаграждаются должностями, которые силой вещей могут быть заняты только людьми их звания, в то время как солдаты могут быть вознаграждены не иначе, как из средств сеньора, которому они служат. И эта невозможность еще больше подтверждает доводы, приводимые мною. Однако оставим это в стороне, так как это лабиринт, из которого трудно выбраться, и вернемся к превосходству оружия над словесными науками. Вопросу, до сих пор еще нерешенному, судя по доводам, которые каждая из сторон приводит в свою пользу. Кроме тех, о которых я уже упоминал, словесные науки еще говорят, что без них и оружие не могло бы существовать, потому что и война тоже имеет свои законы и подчинена им, а законы входят в область словесных наук и людей пера. На это оружие отвечает, что без него не могли бы существовать и законы, так как оружием ограждаются государства, поддерживается королевство, охраняются города, достигается безопасность дорог и очищаются моря от пиратов. И в конце концов, если б не оружие, государство, королевство, монархии, города, сухопутные дороги и моря были бы обречены на жертвы смутам и жестокостям, которые ведет за собой война на то время, пока она продолжается и свободно пользуется своими правами и своей властью. К тому же истина доказанная, все, что стоит дороже и ценится, и должно цениться выше, чтобы отличиться и выдвинуться в словесных науках, приходится платить за это временем, бессонными ночами, голодом, наготой, головокружениями, несварением желудка и другими тому подобными вещами, о которых я уже отчасти упоминал. Но если кто желает, пройдя по всем ступеням, сделаться хорошим солдатом, ему придется претерпеть то же, что и студенту, только в еще гораздо больших размерах, так что не может быть между ними и сравнения, потому что на каждом шагу солдат подвергается опасности лишиться жизни. Какой же страх перед нуждой или бедностью, постигнувший студента и мучащий его, может сравниться с тем, который овладевает солдатом, находящимся в осажденной крепости, когда он, стоя на посту или на часах где-нибудь в Равелине или на бастионе, слышит, что неприятель подводит мину по направлению того места, где он находится, но ни в коем случае не смеет ни на шаг уйти оттуда или бежать от опасности, которая ему так близко угрожает. Единственное, что он может сделать, это дать знать о том, что происходит своему начальнику, чтобы тот поправил дело какой-нибудь контрминой, а сам он должен стоять спокойно, в страхе и ожидании, что вот-вот его без крыльев занесет под облака, и он не зринется в бездну против своей воли. А если и эта опасность кажется незначительной, посмотрим, равняется ли ей или превосходит ее та, когда две враждебные галеры, встретившись в безбрежном море, сцепляются на абордаж, оставив солдату не более пространства, как только доску в 2 фута на носу корабля. И тем не менее, видя перед собой столько угрожающих ему послов смерти, сколько на неприятельском корабле установлено пушек, отстоящих от его тела на длину копья, и зная, что при первом неверном шаге ему придется посетить глубокие недра Нептуна, тем не менее, с бесстрашным сердцем, движимый одушевляющим его велением чести, он решается быть мишенью всех этих огнестрельных орудий и пытается перейти по узкому проходу на неприятельский корабль. И вот что заслуживает еще большего удивления. Едва один упал туда, откуда ему уже нельзя будет подняться до конца мира, как уже другой занял его место. И если и этот упадет в море, которое, как враг, стережет его, за ним последует еще, еще один за другим, не давая даже времени умереть предыдущему. Величайшая доблесть и отвага, которую только мыслимо проявить во всех опасностях войны. Хвала благословенным векам, не знавшим ужасающей ярости этих дьявольских артиллерийских орудий, изобретатель которых, думается мне, получает в аду награду за сатанинское свое изобретение, являющееся причиной того, что гнусная и трусливая рука отнимает жизнь у доблестного рыцаря и того, что неведомо как и откуда, среди отваги и мужества, воодушевляющих и воспламеняющих груди храбрецов, пронесется шальная пуля, пущенная, быть может, тем, который бежал и испугался блеска огня при выстреле из проклятой машины, и эта пуля в одно мгновение уничтожает и пресекает мысли и жизнь того, кто заслуживал бы наслаждаться ею еще долгие и долгие годы. Вот почему, вспомнив об этом, я готов сказать: душа моя болит при мысли, что я избрал себе профессию странствующего рыцаря в столь отвратительный век, как тот, в котором мы теперь живем. Так как хотя никакая опасность не страшит меня, тем не менее мне жутко думать, что порох и свинец могут отнять у меня случай прославиться и сделаться известным на всем пространстве земного шара доблестью руки моей и острием меча моего. Но пусть совершится то, что будет угодно небу, потому что настолько выше поставят меня, если я достигну того, к чему стремлюсь, насколько большим опасностям я подвергался сравнительно с опасностями, которым подвергались странствующие рыцари прошлых веков. Всю эту длинную тираду Дон Кихот произнес, пока остальные ели, не кладя себе ни куска в рот, несмотря на то, что Санчо Пансо несколько раз напоминал ему, чтобы он ужинал, так как и после успеет сказать все, что пожелает. Тех, которые слушали его, охватило снова сострадание при виде человека, обладавшего, как казалось, таким светлым умом, умеющего так хорошо рассуждать обо всех предметах, но терявшего бесповоротно рассудок, лишь только дело касалось его черного, как смоль, проклятого рыцарства. Священник заявил ему, что он совершенно прав во всем, что говорил в пользу оружия, и что сам он, священник, хотя и учился, и имеет ученую степень, но держится того же мнения. Кончили ужинать, сняли со стола, и пока хозяйка, ее дочь и Мариторнос приводили в порядок чердак Дон Кихота Ломанческого, где решили уложить спать на эту ночь одних только женщин, Дон Фернандо попросил пленника рассказать им историю своей жизни, которая не может не быть интересной и занимательной, судя уже потому, что он приехал сюда в обществе Сараиды. На это пленник ответил, что очень охотно сделает то, о чем его просят, но опасается лишь одного — его повесть такого рода, что вряд ли может доставить им удовольствие, которое он желал бы доставить. Тем не менее, подчиняясь их воле, он готов приступить к рассказу. Священник и остальные поблагодарили его и возобновили свои просьбы, а он, видя, что столь многие упрашивают его, сказал, что нет надобности в упрашивании там, где имеют власть требовать. «Итак», — добавил он, — «будьте внимательны, сеньоры, и вы услышите правдивую историю, с которую, быть может, не сравнится вымыслом, обыкновенно столь старательно и искусно сочиняемым». После этих его слов все уселись, храня глубокое молчание, а он, видя, что они молчат и ждут его рассказа, приятным и спокойным голосом начал так. Глава 39, в которой пленник рассказывает свою жизнь и приключения. В одном местечке, в Леонских горах, получил начало свое наш род, которому более щедрой и благосклонной оказалась природа, чем счастье, хотя среди бедноты тех мест отец мой все еще слыл за богача и действительно был бы им, если бы он в той же степени умел сберечь свое состояние, как он расточал его. А эта его склонность быть щедрым и расточительным происходила от того, что в молодости он был солдатом, так как солдатское звание — школа, в которой скупой делается щедрым, а щедрый — расточительным, и если и найдется несколько солдат-скряк, то это словно чудовище, встречающееся очень редко. Мой отец перешел границы щедрости и зашел в область расточительности, вещь, не приносящая пользы женатому человеку, имеющему детей, которым предстоит наследовать его имя и состояние. У моего отца детей было трое, все сыновья, и все в возрасте, когда уже можно избрать себе род деятельности. Итак, отец, видя, как он сам говорил, что он не в состоянии сдержать своих наклонностей, решил лишить себя повода и возможности быть расточительным и мотом. То есть он решил отказаться от своего состояния, а без состояния и сам Александр должен был бы стать бережливым. Поэтому однажды, позвав нас всех трех к себе в комнату, он обратился к нам приблизительно следующими словами. «Сыновья, чтобы сказать вам, что я люблю вас, достаточно знать и сказать, что вы мои дети. А чтобы понять, как плохо я вас люблю, достаточно знать, что я не умею жить так, чтобы сберечь ваше состояние. Но чтобы вы отныне увидели, что я люблю вас как отец и не желаю разорить вас, словно отчим, я намерен сделать одну вещь, которую давно уже обдумывал и после зрелого размышления решил привести в исполнение. Вы в таком теперь возрасте, что вам необходимо подумать о выборе себе деятельности или, по крайней мере, такого рода занятий, которые в зрелых летах может доставить вам и честь, и выгоду. Я надумал вот что — разделить мое состояние на четыре части. Из них три отдать вам, каждому ту, которая ему принадлежит, не делая между вами никакой разницы. Четвертую же часть оставлю себе, чтобы жить и поддерживать существование мое в течение того остатка дней, который небу будет угодно послать мне. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, получив во владение принадлежащую ему долю имущества, избрал одну из тех дорог, которые я вам укажу. У нас в Испании есть пословица, по-моему, очень справедливая, как, впрочем, и все пословицы, так как они — краткие изречения, извлеченные из долгого и мудрого опыта, а та, которую я подразумеваю, гласит «церковь». Или море, или королевский дворец, то есть, чтобы сказать яснее, кто желает преуспеть и быть богатым, пусть идет в духовное звание, или пустится в море, занимаясь торговлей, или же поступит на службу к королю в его дворце, потому что, говорится, лучше крохи короля, чем милости сеньора. Говорю это потому, что я желал бы... И такова моя воля, чтобы один из вас посвятил себя словесным наукам, другой торговле, а третий служил бы королю на войне, так как попасть к нему на службу во дворце трудно, а война, хотя и не обогащает, зато может дать известность и славу. Через неделю я каждому из вас выплачу его часть наличными деньгами, не обсчитав никого ни на грош, как вы это и увидите на деле». А теперь скажите мне, согласны ли вы принять мое предложение и следовать моему совету? Мне, как старшему, отец велел первому ответить, и я попросил его не отказываться от своего состояния и тратить его, как ему вздумается, так как мы молоды и сумеем сами кое-что приобрести себе. И в заключение я сказал, что готов подчиниться его желанию, а мое — избрать военную карьеру и служить... в ней Богу и моему королю. Второй брат, сделав отцу те же предложения, как и я, решил ехать в Индию, взяв свою долю, и заняться там торговлей. Младший брат, и, как мне кажется, самый рассудительный, сказал, что он желает вступить в духовное звание или же отправиться кончать начатый им курс наук в Саламанке. Когда мы таким образом условились и каждый избрал себе свой род деятельности, отец поцеловал всех нас и в тот короткий срок, который был назначен им, исполнил то, что обещал, и вручил каждому из нас его часть, составлявшую, как я хорошо помню, 3000 червонцев, потому что один наш дядя купил все имение, чтобы оно не вышло из нашего рода, заплатив за него наличными. В тот же день мы все трое простились с добрым нашим отцом, и так как мне казалось бесчеловечным оставить его уже старого человека столь маленькими средствами, я уговорил его взять из моих 3000 2000 червонцев, потому что оставшиеся 1000 было вполне достаточно, чтобы снабдить меня всем необходимым для солдата. Мои два брата, следуя моему примеру, тоже отдали отцу каждый по 1000 червонцев, так что у него оказалось 4000 червонцев наличными деньгами сверх 3000 стоимости его части имения, которую он не захотел продать и оставил за собой. «Итак, — говорю я, — мы простились с ним и с нашим дядей, о котором я упоминал, не без волнений и слез, с той и с другой стороны. Они поручили нам при всяком удобном случае извещать их о благоприятных или неблагоприятных событиях нашей жизни. Обещав сделать это, расцеловавшись с ними и получив их благословение, один из нас отправился в Саламанку, другой — в Севилью, а я — в Аликанте, где, как я узнал, находился генуэзский корабль, грузившийся там шерстью для Генуи. Теперь будет 22 года, что я покинул дом моего отца, и в течение всего этого времени, хотя я и написал несколько писем, но не получил никаких известий ни об отце, ни о моих братьях. То, что случилось со мной за это время, я расскажу вам в кратких словах. Сел я на корабль в Аликанте и после благополучного плавания прибыл в Геную. Оттуда уехал в Милан, где запасся оружием и военной одеждой. Из Милана я решил ехать в Пьемонт, чтобы поступить там в солдаты. Но по дороге в Александрию де ля Палья до меня дошло сведение, что знаменитый герцог Альба отправляется во Фландрию. Тогда я изменил намерение, поступил к нему на службу, участвовал в данных им сражениях, присутствовал при смерти графов Эгмонта и Горна и достиг чина прапорщика под командой одного знаменитого капитана из Гадалахары, которого звали Диего де Урбина. Через некоторое время после того, как я прибыл во Фландрию, было здесь получено известие о союзе, который его святейшество Папа Пий V, блаженной памяти, заключил с Венецией и с Испанией против общего врага их турок, флот которых около этого времени овладел знаменитым островом Кипром, находившимся под владычеством венецианцев. Злополучная и плачевная потеря. Стало известным, что главнокомандующим союзных войск будет светлейший Дон Хуан Австрийский, побочный брат нашего доброго короля Дона Филиппа II. Носились также и слухи о необычайно грандиозных военных приготовлениях, которые будто бы производились. Все это возбуждало и разжигало во мне стремление и желание участвовать в предстоявшем походе, и хотя у меня была надежда и почти полная уверенность, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я решил бросить все и отправиться, как я это и сделал, в Италию. Счастливой моей судьбе было угодно, чтобы сеньор Дон Хуан Австрийский как раз приехал тогда в Геную, откуда он отправился в Неаполь для соединения с венецианским флотом, что он затем и сделал в Мессине. Итак, скажу вам, что мне пришлось участвовать в том знаменитом сражении, будучи уже пехотным капитаном, а достигнул я почетного этого чина скорее благодаря счастливой судьбе, чем вследствие моих заслуг. И в тот день, который оказался столь счастливым для всего христианства, потому что весь свет и все народы были выведены из заблуждения, в котором они пребывали, думая, что турки непобедимы на море, в этот день, говорю я, когда гордость и надменность атаманов была сломлена, среди стольких счастливых, находившихся там, потому что еще счастливее были убитые христиане, чем оставшиеся в живых, один я был несчастный, так как вместо того, чтобы надеяться, если б это происходило в дни римлян, быть увенчанным каким-нибудь флотским венком, я увидел себя в ту ночь, следовавшую за таким славным днем, с оковами на ногах и с кандалами на руках. Случилось это следующим образом. Когда алжирский король Эль-Учали, отважный и счастливый корсар, напал на главную мальтийскую галеру и восторжествовал над нею, так что в живых там остались только три рыцаря, и те тяжелораненые, на помощь ей поспешила главная галера Хуана Андреа, на которой находился и я, со своим отрядом. Исполняя то, что мне повелевал долг мой, я вскочил на неприятельскую галеру, которая, вырвавшись от нашей, взявшей ее на абордаж, помешала моим солдатам следовать за мной, вследствие чего я очутился один среди врагов, справиться с которыми я не мог, ввиду того, что их было так много. Наконец они побороли меня, всего покрытого ранами. И, как вы, сеньоры, верно уже слышали, Эль-Учали удалось спастись со всей своей эскадрой. Я же остался пленником в его власти, один печальный среди стольких веселых. Один в плену среди стольких свободных, потому что в тот день 15 000 христианских невольников, бывших гребцами в турецком флоте, получили желанную свободу. Меня увезли в Константинополь, где султан Селим назначил моего господина морским главнокомандующим за то, что он исполнил свой долг в сражении, взяв в доказательство своего мужества знамя Мальтийского ордена. В следующем году, именно в 1572, я был при Наварине и греб на главной турецкой галере с тремя фонарями. Я видел здесь и заметил, что тогда был упущен случай захватить в порту весь турецкий флот, так как бывшие в нем левантийцы и янычары, уверенные, что на них нападут в самом порте, уже держали наготове свою одежду и нассамаки, это их башмаки, чтобы бежать тотчас же на берег, не ожидая сражения. Так велик был страх, внушенный им нашим флотом. Однако небо распорядилось иначе. Не вследствие небрежности или беззаботности генерала, который командовал нашими, а за грехи всего христианства, и потому что Богу угодно, и Он дозволяет, чтобы всегда у нас были палачи, карающие нас. Итак, Эль-Учали укрылся в Модене, а это остров вблизи Наварина, и, высадив здесь своих людей на берег, он укрепил вход в гавань и оставался себе там спокойно, пока сеньор Дон Хуан не удалился. В этой экспедиции была захвачена галера под названием «Добыча», капитаном которой был один из сыновей знаменитого корсара Барбароссы. Взяла ее главная неаполитанская галера по имени «Волчица», а ею командовал тот перун войны, отец-солдат, счастливый и непобедимый капитан, имя которого Алваро де Басан, маркиз де Санта-Крус. И я не могу воздержаться, чтобы не рассказать, каким образом произошло то, что добыча сделалась нашей добычей. Сын Барбароссы был так жесток и так дурно обращался со своими пленниками, что как только сидевшие за веслами гребцы увидели приближающуюся к нам и настигающую их галеру волчицу, они все сразу бросили весла, схватили своего капитана, стоявшего на заднем баке, и кричавшего им, чтобы они сильнее гребли, и, бросая его со скамьи на скамью, с кормы на нос, так его искусали, что едва он очутился за мачтою, как уже душа его очутилась в аду. До того велика была, как я уже говорил, жестокость, с которой он с ними обращался, и ненависть их к нему. Мы вернулись в Константинополь, и в следующем году, который был 1573, узнали, что Дон Хуан Австрийский завоевал Тунис, отняв у турков это королевство, и отдал его Мулей-Амету, разрушив все надежды возвратить себе престол Мулей-Амида, самого жестокого и храброго мавра, когда-либо жившего на свете. Потеря Туниса была очень чувствительна для султана, и с лукавством, свойственным всем членам его династии, он заключил мир с венецианцами, которые еще больше его желали мира. А в следующем, 1574 году, турки напали на Галету и на форт вблизи Туниса, оставленный наполовину недостроенным Доном Хуаном. В то время, как все эти события происходили, я продолжал грести на галере, без всякой надежды достичь свободы, по крайней мере, я не надеялся получить ее путем выкупа, так как решил не сообщать отцу моему известие о моем несчастье. Наконец пала Галета, пал и форт, так как осаждать эти два укрепления было собрано наемных турецких солдат 75 тысяч и более 400 тысяч мавров и арабов со всей Африки. И эта громадная рать была снабжена таким большим количеством военных припасов и орудий и таким множеством саперов, что своими руками и брошенными горстями земли они могли бы покрыть всю Галету и форт. Первой пала Галета, считавшаяся до тех пор неприступной крепостью, и пала она не по вине своих защитников, сделавших для защиты ее все, что они должны были и могли сделать, а благодаря легкости, с которую, как показал опыт, можно было возводить траншеи в этой песчаной пустыне. Обыкновенно находят воду на глубине 2 футов, турки же не нашли ее и на глубине 2 сажений. И так, с помощью множества мешков, набитых песком, они возвели настолько высокие опроши, что они господствовали над крепостными стенами, и так как турки стреляли с высоты, командовавшей над крепостью, осажденные не могли защищаться и упорствовать в своей защите. По тогдашнему общему мнению, нашим не следовало запираться в Галете, и лучше было бы ждать врага в поле при высадке. Но те, которые так рассуждали, говорили необдуманно, доказывая свою неопытность в подобного рода делах, потому что если и в Галете, и в форте было едва 7 тысяч солдат, как же такое незначительное количество хотя бы самых отважных храбрецов могло выступить в открытое поле и взять верх над громадными силами неприятеля? И как можно удержать за собой твердыню, не получающую ниоткуда подкрепления, тем более, когда ее осаждают враги, столь многочисленные и упорные, и находящиеся в собственной своей стране? Впрочем, многие, а также и я, придерживались того мнения, что небо оказало особую милость и благоволение Испании, допустив, чтобы турки уничтожили это гнездо и приют беззаконий, ненасытную эту моль и губку, всасывающую такое множество денег, которые здесь тратились без всякой пользы, разве только для того, чтобы сохранить воспоминания о взятии этой крепости счастливейшей памяти непобедимым Карлом V, как будто для увековечения этой памяти, что уже и есть и будет, нуждались в этих камнях. И форт тоже пал. Но туркам пришлось брать его 5 за 5, так как защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что за время 22 штурмов, которые им пришлось выдержать, они убили более 25 тысяч неприятелей, А из 300 защитников форта, оставшихся в живых и взятых в плен, все оказались ранеными. Яркое и блестящее доказательство их отваги и доблести и того, как они хорошо защищали и отстаивали крепость. Сдался на капитуляцию маленький форт или башня, стоявшая среди лагуны и находившаяся под начальствованием дона Хуана Санагера, валенсийского кабальера и знаменитого воина. Был взят в плен и комендант галеты дон Педро Пуэрто-Каррера, сделавший все, что было возможно для защиты крепости, и так близко принявший к сердцу падение ее, что он умер с горя по дороге в Константинополь, куда его везли пленником. Также был взят в плен и комендант форта по имени Гаврио Сервилон, миланский кабальеро, знаменитый инженер и доблестный воин. В этих двух крепостях погибло немало людей, пользовавшихся известностью, и в числе их также и некто Паган Андрео де Арио, рыцарь ордена святого Иоанна, человек великодушный, что он и доказал необычайной щедростью к брату своему знаменитому Хуану Андрео де Арио. Смерть его была еще более достойна сожаления от того, что он был убит несколькими арабами, которым он доверился, когда уже видел, что форт погиб. Они предложили провести его в мавританской одежде в Табарку, маленькую гавань или стоянку, принадлежавшую на том побережье генуэзцам, которые занимаются ловлей кораллов. Арабы отрубили ему голову и отнесли ее главнокомандующему турецким флотом, который оправдал на них нашу кастильскую пословицу: «Хотя бы измена и была на руку, но враг ненавистен», потому что, говорят, генерал велел повесить тех, которые принесли ему подарок за то, что они не доставили рыцаря живым. В числе христиан, взятых в плен в форте, был также и некто по имени Педро де Агиляр, родом не знаю из какого местечка Андалузии, прапорщик крепостного гарнизона, превосходный солдат и человек редкого ума, в особенности же необычайно даровитый в том, что называют поэзией. Говорю это потому, что его судьба привела его на мою галеру, на одну скамью со мной, и сделала его невольником моего же хозяина. И прежде чем мы оставили порт, этот кабальеро сочинил два сонета, вроде эпитафий, один посвященный галете, другой форту, и право, охотно прочел бы их вам, так как я знаю их наизусть и думаю, что они доставят вам скорее удовольствие, чем утомление. Когда пленник назвал дона Педро де Агиляра, дон Фернандо переглянулся со своими товарищами, и все трое улыбнулись. Когда же он упомянул о сонетах, один из кабальеро сказал: «Прежде чем продолжать, умоляю вашу милость, скажите мне, что сталось с этим доном Педро де Агиляр, о котором вы упомянули?» «Я знаю лишь то, — ответил пленник, — что по прошествии 2 лет, которые он пробыл в Константинополе, он в одежде арнаута бежал с греческим шпионом. А затем мне неизвестно, вернул ли он или нет себе свободу, хотя я думаю, что вернул, потому что год спустя я видел того грека в Константинополе, но не мог его спросить, удачно ли было их путешествие». «Удачно, — ответил кабальеро, — потому что этот дон Педро мой брат, и он теперь у нас на родине здоров, богат, женат и имеет 3 детей. — Да будет благословен Бог! — воскликнул пленник. — За великую милость, которую он ему оказал, так как, по моему мнению, нет в мире счастья, равного возвращению утраченной свободы. — Я знаю также, — продолжал рыцарь, — и сонеты, сочиненные моим братом. «В таком случае скажите их нам, милость ваша, — попросил пленник, — потому что вы сумеете это сделать лучше, чем я». «С удовольствием», — ответил кабальеро. В сонете, посвященном галете, говорится следующее. Глава 40, в которой продолжается жизнь пленника. Сонет. За свой подвиг святой, души славных бойцов, вы от жизни земной и от дольного тления вознеслись в горний край и блаженство селения, отряхнув, словно прах, свой телесный покров. Пыл геройский в груди, все вы шли на врагов, на несметных врагов в боевом упоении, кровью их и своей, обогряя в сражении воды дальних морей и равнины песков. И не мужество вам, силы вам изменили, побежденные вы хоть и пали в бою, но победным венком вы себя осенили за кровавую смерть и за гибель свою. На земле славу вы и бессмертие стяжали, в небесах светлых рай и блаженство познали. — В таком же самом виде я знаю этот сонет, — сказал пленник. — А в сонете, посвященном форту, — продолжал Кабальера, — если я хорошо помню его, говорится следующее. Сонет. От этих диких мест и дальних берегов, отпавших этих стен, где всюду разрушение, в мир горний отойдя, нашли упокоение для душ своих святых 3000 бойцов. Сражались все они с безумием храбрецов, в душе горел огонь, в груди пылало мщение, но было тщетно все, проиграно сражение, легли они в бою, и верх взял сон врагов. Как много было тут и крови, и страданий, как здешние места в былые времена и в наши дни полны больных воспоминаний, но чистых душ таких суровая страна ты к небу никогда еще не отсылала, столь доблестных людей вовеки не видала. Сонеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостям, которые ему сообщили о его товарище. Затем он продолжал свой рассказ, говоря: «После взятия Галеты и форта турки велели снести Галету. Что же касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать. Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Галету с трех сторон, но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было быть наименее крепким, именно старые стены. А все то, что еще устояло из новых фортификационных работ, которые возвел Эль-Фратин, очень легко было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь торжествующий и победоносный. Несколько месяцев спустя умер мой господин Учали, которого обыкновенно называли Учали Фартакс, что на турецком языке означает «шелудивый ренегат», потому что в действительности он был болен паршой. У турок в обычае давать прозвище по какому-нибудь личному недостатку или качеству человека. И делают они это потому, что у них всего лишь 4 родовых имени потомков дома оттаманов, а остальные, как я уже говорил, получают фамилии и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным качествам. Этот больной паршой просидел у весел невольником султана целых 14 лет, когда ему уже было за 34 года, он сделался ренегатом по злобе одного турка, давшего ему пощечину в то время, как он греб веслами, и чтобы иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей веры. Но доблесть его была так велика, что он, не прибегая к низким путям и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, сделался алжирским королем и затем главнокомандующим флота, а это третья почетная должность в турецком государстве. Родом он был калабриец, человек добрый и нравственный, и обращался со своими невольниками, которых под конец у него было 3000, с большой человечностью. После его смерти их распределили, как он указал, в своем завещании между султаном, который тоже наследует после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного, и его ренегатами. я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в плен у Чили, будучи юнгой на корабле, и у Чили так полюбил его, что он у него был одним из самых балованных его мальчиков. Но потом он сделался одним из наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ассан-ага. Он очень разбогател и достиг звания алжирского короля. С ним уехал я из Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я ближе к Испании, не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей тяжкой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую надежду, которая меня поддерживала, как бы она не была мала и слаба. Так проводил я время, заключенный в тюрьме или помещении, которое турки называют банью, где они запирают христианских пленников, как принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных лиц, а также и так называемых пленников Альмасена, или, говоря иными словами, пленников городского совета. Эти последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу ввиду того, что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина и не с кем условиться относительно их выкупа, хотя бы они и могли предоставить его. В баню, как я уже говорил, посылают обыкновенно своих невольников и некоторые частные лица, в особенности, если они подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать о присылке денег, их вместе с остальными невольниками посылают на работы и заставляют носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим выкупу, так как узнали, что я капитан, и хотя я и говорил о незначительности своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, и я был занесен в список кабальеро и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи, скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким образом я проводил жизнь в этом баньо со многими другими кабальеро и знатными людьми, которых отделили и держали здесь для выкупа. Хотя по временам, или вернее почти всегда, нас донимал голод и нагота, но еще большим мучением для нас было видеть и слышать на каждом шагу никогда не виданные и неслыханные жестокости, которые мой господин учинял над христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить, другого посадить на кол, третьему отрезать уши, и все по весьма незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия, и только потому, что по натуре своей он палач человеческого рода. Единственный, кому повезло с ним, был испанский солдат по имени Сааведра, то есть сам Сервантес, которого, хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей долгие годы, и все с целью добыть себе свободу, Ассан-ага ни разу не ударил, никогда не приказал бить и не сказал ему дурного слова. А между тем, за самую маленькую из многих его провинностей мы все боялись, что его посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если б время дозволило мне, я рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история. Итак, — говорю я, — на двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого и знатного мавра, которые обыкновенно в мавританских домах скорее похожи на бойницы или амбразуры, чем на окна. Но даже и они были прикрыты частыми и плотными решетчатыми жалюзи. Однажды случилось так, что, находясь с тремя другими моими товарищами на террасе нашей тюрьмы, где мы для времяпровождения делали попытки прыгать с нашими цепями, будучи одни, так как остальные пленные христиане ушли на работу, я случайно поднял глаза и увидел, что из одного из этих маленьких решетчатых окошечек, о которых я говорил, показалась тростниковая палка, а на конце ее был привязан носовой платок. Палкой махали и двигали вниз и вверх, как бы давая нам знать, подойти и взять ее. Мы заметили это, и один из бывших со мной подошел, чтобы посмотреть, опустят ли ее или что с нею сделают. Но лишь только он приблизился, палку приподняли вверх и замахали ею из стороны в сторону, подобно тому, как качают головой, желая сказать «нет». Христианин отошел, палку снова опустили и стали делать те же движения, как и раньше. Другой из моих товарищей подошел к палке, с ним случилось то же, что и с первым. Наконец пошел третий, и с ним повторилось опять то же, что и с первыми двумя. Увидав это, и мне захотелось испытать свое счастье, и лишь только я стал под палкой, ее опустили, и она упала в баню к моим ногам. Тотчас же я поспешил отвязать платок и увидел, что на палке был привязан узел, а в узле оказалось 10 сианисов. Это монеты низкопробного золота, обращающегося у мавров и стоящие каждые 10 испанских реалов. Был ли я доволен находкой, об этом нечего и говорить, так как радость моя была столь же велика, как было велико изумление при мысли, откуда мог к нам явиться такой подарок, и в особенности мне, потому что из того, что палка не захотела опускаться ни для кого, кроме меня, было очевидно, что эта милость предназначалась мне. Я взял драгоценные свои деньги, сломал тростниковую палку, вернулся на террасу, взглянул на окошечко и увидел, как из него высунулась необычайно белая рука, которая открыла и быстро закрыла окно. Из этого мы поняли или вообразили себе, что какая-нибудь женщина, живущая в том доме, по-видимому, оказала нам это благодеяние. И в знак нашей благодарности мы, по обычаю мавров, сделали селям, наклонив головы, перегнув туловище и положив руки на грудь. Немного спустя из того же окна показался маленький крест, сделанный из тростника, но тотчас же и скрылся. Этот знак убедил нас, что в доме должно быть живет пленная христианка, и это она облагодетельствовала нас. Однако белизна руки и запястья на ней противоречили такому предположению, и у нас явилась мысль, не христианская ли это ренегатка, одна из тех, которых так часто хозяева их берут в законные жены и даже считают это за счастье, так как они ставят их выше женщин своего народа. Но во всех этих предположениях мы оказались далекими от истины. Итак, с этого дня все развлечение наше состояло в том, что мы не сводили глаз с окна, в котором появилась палка, засиявшая для нас светлой звездой. Однако прошли добрых 2 недели, в течение которых мы не видели ни тростниковой палки, ни руки, и никакого другого знака. И хотя за это время мы прилагали все старания, чтобы узнать, кто живет в том доме и нет ли там христианской ренегатки, никто не мог нам ничего сообщить, исключая того, что это дом знатного и богатого мавра по имени Ахимарату, бывшего алкаида Лапота. Должность, считающаяся у турок очень почетной. Но когда мы всего менее думали о том, что снова на нас польется дождь сионисов, мы вдруг увидели палку с привязанным к ней платком, а в платке опять сверток, только побольше прежнего. Случилось это в то время, когда баню, как и в первый раз, был безлюден и пуст. Мы повторили прежний опыт. Каждый из трех моих товарищей, те же, как и в тот раз, подходили к палке прежде меня. Но никому, кроме меня, она не была отдана, потому что едва я подошел, как палка упала. Я развязал узел и нашел в нем 40 испанских червонцев, а также письмо, написанное по-арабски, и в конце его был поставлен большой крест. Поцеловав крест, я взял червонца и вернулся на террасу. Мы все сделали наш селям, рука появилась снова, я подал знак, что прочту письмо. Окно закрылось. Мы были удивлены и обрадованы этим происшествием, но никто из нас не понимал по-арабски. Желание же наше узнать, что написано в письме, было очень велико, а еще больше было затруднение найти кого-нибудь, кто бы прочел его нам. Наконец я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии, который открыто признавал себя моим большим другом, и с ним мы еще раньше обменялись залогами, обязывавшими его хранить всякую тайну, которую ему доверяли, потому что некоторые ренегаты имеют обыкновение, когда они намереваются вернуться в христианскую страну, запасаться свидетельствами от знатных пленников, в которых те, в форме, какая окажется возможной, удостоверяют, что такой-то ренегат — человек хороший, делал всегда добро христианам и желает бежать при первом представившемся случае. Некоторые достают себе подобного рода свидетельства с хорошими намерениями, другие же пользуются ими на тот случай и с таким умыслом, когда они отправляются грабить в христианские страны, чтобы, потерпев кораблекрушение или попав в плен, они могли предъявить эти свидетельства и сказать, что по ним можно судить о руководившем ими намерении, именно желание остаться в христианской стране, и только с этой целью они сопровождали турок в их набеге. Таким образом, они спасаются от угрожающего им первого взрыва гнева и примиряются без неприятностей для себя с церковью, а при ближайшей возможности возвращаются снова в Берберию, чтобы опять сделаться тем же, чем были раньше. Иные же, как я уже говорил, использующихся такого рода бумагами, достают их действительно с искренним намерением и остаются навсегда в христианских странах. К числу таких ренегатов принадлежал и мой приятель, имевший от всех наших товарищей свидетельства, в которых мы ручались за него всем, чем могли. Если б мавры нашли на нем эти бумаги, они бы не приминули сжечь его живьем. Мне было известно, что он хорошо знает арабский язык и не только говорит на нем, но и пишет. Однако прежде чем вполне ему открыться, я его попросил прочесть записку, которую будто бы случайно нашел в одной из дыр в полу моего помещения. Он развернул бумагу и долго всматривался в нее, разбирая и бормоча сквозь зубы. Я спросил его, понимает ли он письмо, и он ответил, что очень хорошо. А если я желаю, чтобы он перевел мне его слово в слово, пусть ему дадут чернила и перо, чтобы он лучше мог это сделать. Мы тотчас же принесли ему то, что он просил, и он перевел понемногу и, когда кончил, сказал: «Все написанное по-испански есть буквальный перевод того, что заключает в себе письмо. Но я должен предупредить вас, что везде, где стоит Лела Мариен, это означает «Пресвятая Дева Мария». Мы прочли письмо, и оно заключало в себе следующее. Когда я была еще ребенком, у моего отца жила невольница, которая научила меня на моем языке христианской молитве и много рассказывала мне о Леле Мариен. Христианка умерла, и я знаю, что она пошла не в огонь, а к Аллаху, потому что после того я видел ее два раза, и она мне сказала, чтобы я отправилась в страну христиан, и там увижу Лейлу Мариен, которая очень меня любит. Не знаю, как попасть туда. Многих христиан видела я из этого окна, но никто не показался мне рыцарем, кроме тебя. Я очень красива и молода, и у меня много денег, и я могу взять их с собой. Подумай, не сумеешь ли ты устроить так, чтобы нам с тобой уехать, и ты будешь там моим мужем, если желаешь. А не желаешь, мне все равно, потому что Лейла Мариен пошлет кого-нибудь, кто женится на мне. Я сама написала это. Смотри, кому даешь читать. Не доверяйся никому из мавров, так как все они обманщики. Меня это очень огорчает, и я желала бы, чтобы ты никому не открывался, потому что если отец мой узнает про письмо, он тотчас же бросит меня в колодец и прикроет каменьями. К тростниковой палке я привязала нитку. Прикрепи к ней ответ твой. Если у тебя не найдется никого, кто бы мог писать по-арабски, ответь мне по-испански, и Лейла Мариен устроит так, что я пойму тебя. Да хранит тебя она, Аллах и этот крест, который я целую много раз, как тому научила меня невольница. Рассудите, сеньоры, имели ли мы причину удивляться и радоваться тому, что было написано в этом письме? И действительно, наши изумление и радость были так велики, что ренегат тотчас же догадался, что письмо найдено не случайно, а написано одному из нас, и потому он нас просил, если он верно предполагает, довериться ему и все ему сказать, так как он, чтобы добыть нам свободу, готов подвергнуть опасности свою жизнь. Говоря это, он вынул хранившееся у него на груди металлическое распятие и, обливаясь слезами, поклялся именем изображенного на этом кресте Бога, в которого он, хотя и грешник, и дурной человек, искренно и беспредельно верит, хранить в строгой тайне то, что мы пожелали бы сообщить ему, потому что он думает и почти уверен, что через посредство той, которая написала эти строки, и он, и все мы получим свободу, и он добьется того, чего так сильно желает, возможности вернуться в лоно Святой Матери Церкви, от которой он, как гнилой член, отделен и отторгнут за свое невежество и свою греховность. Ренегат говорил это, проливая такие обильные слезы, и с признаками такого сильного раскаяния, что мы все единодушно согласились и решили сказать ему правду. И дали ему обо всем подробный отчет, ничего не утаивая от него. Мы показали ему окошечко, из которого появлялась тростниковая палка, и он отметил себе этот дом и обещал приложить особые величайшие старания узнать, кто там живет. Вместе с тем мы решили, что было бы хорошо тотчас же ответить на письмо мавританки, раз у нас есть, кто может это сделать. И ренегат написал то, что я ему диктовал, и теперь повторяю вам слово в слово, так как из всех существенных подробностей случившегося со мной события ни одна не изгладилась из моей памяти и не изгладится, пока я буду жив. Словом, мы ответили мавританке следующее. «Да хранит тебя истинный Аллах, сеньора моя, а также благодатная Мариен, которая есть истинная Матерь Божья. Это она вложила в сердце твое желание уехать в христианские страны, потому что любит тебя. Попроси ее, не будет ли ей угодно научить тебя, как привести в исполнение ее приказание. Она такая добрая, что сделает это от моего имени и от имени всех тех христиан, которые здесь со мной, обещаю сделать для тебя все, что только в наших силах, и даже умереть за тебя. Не оставь написать мне и сообщить, что ты думаешь делать, и я всегда тебе отвечу, потому что великий Аллах послал нам пленного христианина, который так хорошо умеет говорить и писать на твоем языке, как ты это видишь из этих строк. Поэтому можешь без всяких опасений извещать нас обо всем, о чем желаешь. Относительно же твоих слов, что если б ты уехала в христианские страны, ты сделалась бы моей женой, это обещаю тебе. Как добрый христианин, и знай, что христиане лучше исполняют свои обещания, чем мавры. Да хранит тебя моя сестра Аллах и Мариен, мать его». Письмо было написано и запечатано, но мне пришлось ждать еще 2 дня, пока Банию не опустел, как обыкновенно, и тотчас же я отправился к обычному месту на маленькой террасе посмотреть, не появится ли тростниковая палка, что и не замедлило случиться. Как только я ее заметил, хотя и не мог видеть, кто ее держит, я показал письмо, желая дать понять, чтобы привязали нитку. Но она уже оказалась привязанной, и я прикрепил к ней письмо, и вскоре затем появилась снова наша звезда с белым знаменем мира с привязанным на палке платочком. Палка упала, я ее поднял и нашел в платке серебряными и золотыми монетами более 50 червонцев, которые в 50 раз увеличили нашу радость и укрепили в нас надежду добыть себе свободу. В ту же ночь вернулся наш ренегат и сообщил, что по собранным им сведениям в том доме действительно живет мавр, о котором нам говорили. Зовут его Ахим Арато. Он в высшей степени богат и имеет единственную дочь, наследницу всего своего состояния. По общему мнению, в городе она самая красивая женщина во всей Берберии, и многие из вице-королей, приезжавших сюда, просили ее себе в жены, но она не пожелала выйти замуж. Он еще узнал, что у нее была невольница-христианка, теперь же умершая, и все это согласовалось с тем, что было написано в письме. Мы стали тотчас совещаться с ренегатом, какой бы придумать план, чтобы увести мавританку и всем нам вернуться в христианские земли. Наконец было решено, что мы подождем второго письма Сараиды, так звали ту, которая теперь хочет называться Марией, так как мы хорошо понимали, что никто другой, и только она одна, может указать нам выход из всех наших затруднений.